— сказал негатив. Бросил на стол трешницу и встал, натягивая кепку. «Слушай, ты на Среднюю Азию плюнь. В Самарканд, Бухару не езжай. Там из-за туристов проклятых минарет не увидишь. Посиди здесь и езжай обратно в Москву. Пиво в Москве бочковое и бывает чаще, чем раз в месяц. А еще лучше, если и в Москве не задержишься, а двинешь на Ярославский или в Домодедово до самолета. Салют!» Незнакомец прогрохотал с залепленными известью сапогами к выходу. Тотчас на освободившееся место сел быстрый и тонкий узбек. Он был в красной нейлоновой рубашке, при галстуке. И надо же, чудо! Лицо его было сухо, без малейших следов пота. Нейлон-то в такую жару! Лицо не то, что было сухо, а матово отсвечивало в своей сухой смуглоте. Официантка без разговоров принесла и поставила 6 бутылок. «Норма!» — улыбнулся узбек. «Пиво бывает редко. Пьем по 6. Кто может, тот больше. В хиву?» «Ага», — не удивляясь уже, — сказал Беба. «Хорошее место. Памятник старины. Все старое, как при ханах». «Да!» Акуня-Ургенч — совсем старое место, окончательно памятник старины. В Куня-Ургенч туристы не ездят. Узбек вздохнул и поднял тонкий музыкальной конструкции палец. Отдельные умные ездят, столица Хорезма. Алгебру знаешь? Учил. А где выдумали, знаешь? В Куня-Ургенчи. А Тимур что разрушал, знаешь? Куня-Ургенч. Ничего туристы не знают. Между прочим, я там родился. Узбек ловким жестом открыл бутылку о край стола. И темное пиво, таш, вин, безалкоголь, треста потекло в стакан. «Женщины у вас красивые», — дипломатично начал Беба. «Красивые? Почему красивые? Конечно, красивые. В Москве тоже красивые». «А что, они украшения не носят? Маниста там всякие. В общем, золото». «Какое золото? Современные девушки сами золото». «А я читал, что узбечки носят». «Про это у стариков спроси». «А в Нукусе есть старики?» «Нукус — новый город. От Ташкента не отличишь на главной площади». «Ну а базар у вас есть? Торгуют там, продают?» «Разумеется, есть. И узбек удивительно было, как в такое тонкое тело его все это вмещалось, осушил 3-ю бутылку пива. Кругом в тесном стандартном залике сидели темнолицые люди и в ужасающих количествах дули вредную для почек и печени жидкость. Официантки с натугой носили уставленные бутылками подносы. Неподвижная жара висела в столовой, и от пластмассовой синевы столов было еще жарче. На свисавших с потолка желтых лентах торчали огромные азиатские мухи. За окном резко, как по линейке, чередовались синяя тень и желтый ослепительный свет. «Пиво выдумали в холодных странах для южных», — сформулировал Беба. Он чувствовал, что от этих мух и неподвижной жары ему становится дурно. И от темного теплого пива, и от промокшей насквозь рубашки. Даже штанина в том месте, где нога по привычке прикасалась к сумке с самородком, промокла насквозь. Нелегки были пути подпольной торговли золотом.